Глава 15 книги Иисуса Навина. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеей была пустыня Син, к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акраввимской, проходит Цин, и, восходя с южной стороны к Кадес-Варни, проходит Хецрон, и, восходя до Аддара, поворачивает к Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец этого предела есть море. Это будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море соленое, до устья Иордана. А предел с северной стороны — от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адуммима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Ен-Шемеша и оканчивается у Ен-Рогела. Отсюда предел идет вверх к долине сына Аммонова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Енномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах и идет к городам горы Ефрона и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сеиру, и идет северной стороной горы Иарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северной стороной Екрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иавниила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых, Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, и имя Давиру прежде было Кириаф-Сефер. И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, жену. И взял его Гофанаил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И он дал ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были Кавцеил, Едер и Иагур. И следующие стихи от 22 по стих 62, все перечисление городов, которые стали владением сынов Иудиных. И теперь я читаю 62 стих. Нифшан, Ирмелах и Енгеди, шесть городов с их селами. Но Иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня».